«Я прошу вас», — сказала она и быстро отступила к алтарю. «Вы слышали, что она сказала?» — спросил Гаэл. «Пусть это не повторится», — сказал носитель языка. «Я прошу вас», — отозвался белый медведь. «Ну вот шествует леди, которая сможет все презреть. Альба — доблестная дочь дерзновений». Она вошла с первым пируэтом тишины, белошвейкой она проследовала засвидетельствовать свое почтение бельдам, и ей вслед зазвучали голоса. Она выдержала пытку знакомства с Парабимби, а потом без лишней суеты взошла на помост, и там, сидя в профиль гостям, безмолвная, неподвижная, перед столиком с закусками, она раскинула гравитационные сети. Восходящая шлюха внимательно изучала, как это делается. Дочери пародиста не отрывали от нее глаз. Они много говорили в известных кругах, куда они были вхожи. Но они не могли бы сказать, что из услышанного было правдой, а что простыми сплетнями. Тем не менее, если опираться на слухи, казалось, что, словно по волшебству Гаэл, невоздержанный носитель языка, журналист и виолист Даморе стали рядышком. «Ну», — начал журналист. «Очень хорошо», — сказал Гаэл. «Изумительно», — поддержал виолист Даморе. Невоздержанный носитель языка не сказал ничего. «Ну», — повторил журналист. «Ларри?» Ларри, наконец, отвел глаза от помоста и, медленно оттирая ладони о брюки, произнес «Езус». «То есть», — сказал журналист. Безумные глаза Ларри вернулись к помосту. «Вы случайно не знаете?» — выдавил он, наконец. «Она это делает?» «Все они это делают», — ответил виолист Даморе. «Все, клянусь чертом», — сказал Гаэл. «Мне хотелось бы знать», — засопел студент. «Нам всем бы хотелось знать». «Наш друг прав», — сказал журналист. «Некоторые в своей стыдливости воздерживаются от венериных услад. К сожалению, это так». Из катастрофически противоположных концов комнаты к помосту приблизились белый медведь и господин Хиггинс. «Дорогая, вы выглядите бледной», — сказала Фрика, — «и больной». Альба приподняла большую голову и изучающе оглядела Фрику. «Бледный», — повторила она, — «и больной. Так уберите их». «Уберите их», — отозвалась Фрика. «Убрать кого?» «Кто здесь?» «Шас, Джем, белый медведь». Фрике очень хотелось ее успокоить. Об Альбе рассказывали разные истории. Всегда следовало опасаться, что она устроит сцену. Трюки, выверты и игры были для Фрики что воздух. Вечер в ее понимании не мог считаться удавшимся без трюков, вывертов и игр. Сцены только задерживали ход событий и, кроме того, могли отпугнуть публику. Непривлекательность сцены вполне могла отпугнуть одного из тех, от кого она, если только все пойдет гладко, вправе была ожидать небольшого представления, например, Шаса, или томящегося поэта, или музыканта. «Мы проходим сквозь мир», — сказала Альба, — «как солнечные лучи сквозь трещины». «Вы, разумеется, знакомы», — Фрика сильно встревожилась, — «с белым медведем, и Джема, конечно, вы тоже знаете. Возьмите чашечку, милая, вам это полезно». «Уберите их!» — закричала Альба, схватившись за перила алтаря. «Уберите их!» Но Бэм и Джем уже окружили ее. «Хорошо», — согласилась Альба, — «заварите покрепче». Фрика испытала невероятное облегчение. Полдесятого. Гости, ведомые восходящей шлюхой и Чичизбеем, рассеялись по дому. Фрика позволила им идти. Через полчаса она посетит альковы, она соберет их вновь, и начнется праздник. Разве Шас не обещал почитать что-то на старофранцузском? В коридоре она заметила лежащую в сумке виолу Даморе. Значит, будет немножко музыки. Полдесятого. Белаква стоял под моросящим дождиком на Линкольн-Плейс, пытаясь определить свое местоположение. Правда, он успел купить бутылку. Он неуверенно пошел в сторону стоматологической клиники. Он терпеть не мог красный кирпич стоматологической клиники. Тут вдруг ему стало худо. Он прислонился к воротцам в стене колледжа и взглянул на часы Джонстона, Муни и О'Брайена. Имея он хоть малейшее представление о своих обязанностях эпического Лиу, он порадовал бы нас теперь неуклюжими размышлениями о времени. Но он ничего не знает и нас не радует. К его смутному испугу на часах было без четверти 10. А ему трудно было держаться на ногах, не то что идти. Да еще дождь. Он поднял руки и приблизил их к лицу, держа их так близко, что даже в темноте различались линии на ладонях. Потом он прижал их к глазам, яростно растирая глазные яблоки тыльной стороной запястий.